Глава 8. В понедельник, примерно через час после завтрака, Доминик поднимался по лестнице, ощущая досаду от того, что он не мог отыскать свой перочинный нож. Он все куда-то засовывал и забывал, куда именно. Должно быть, это результат того напряжения, которое все они ощущали. На полпути наверх слух священника уловил громкие голоса, доносившиеся из кабинета главы семьи. Слов он не разобрал, однако голоса принадлежали Рэмси и Мэлори, и разговор уже принял откровенно едкий характер. Обвинения и отрицания следовали с обеих сторон. Прежде чем Карде оказался на верхней площадке, дверь кабинета распахнулась, и из него вылетел Парментер-младший, хлопнувший за собой дверью. Лицо его раскраснелось, а напряженные губы сложились в тонкую, полную гнева прямую. Доминик намеревался пройти мимо него, однако Мэлори очевидным образом еще не насытился битвой, и встреченный им гость представлял собой прекрасную мишень для продолжения боевых действий. «А не следует ли вам сейчас уже находиться в обществе прихожан или еще где-нибудь?» — резким тоном вопросил молодой человек. «Вы могли бы принести им больше пользы, чем оставаясь здесь и утешая мать. Все равно любые ваши слова и действия окажутся бесполезными». Он поднял брови. «Ну, разве что, если вы признаетесь в том, что это именно вы убили Юнити. Вот это действительно было бы полезно». «Ненадолго», — ответил ему колкостью Доминик. Случались такие моменты, когда Мэлори ужасно раздражал его. Так было и в данном случае. Младший Парментер держался очень высокомерно благодаря принадлежности к единственно правильной вере и тем не менее позволял себе поступки чрезвычайно легкомысленные и порожденные злостью. «Потому что полиция почти непременно вскоре найдет истинного убийцу. Пит и в самом деле отличный специалист». Он произнес эти слова с пренебрежением и был вознагражден зрелищем внезапно побледневшего лица Мэлори. Собственно, священник и намеревался испугать его. В любом случае, он наполовину был уверен в том, что сын Рэмси был виновен в смерти Юнити. В виновность самого Рэмси он верил меньше. «О, да», — проговорил Мэлори с той долей сарказма, которая была ему доступна и поддавалась контролю. «Я и забыл о том, что у вас в полиции родственники, вашей покойной жены, не так ли? Странное семейство вы выбрали для брака. С точки зрения карьеры ход не слишком удачный. Вы меня удивили. При вашем-то честолюбии и стремлении оказаться в фаворе». Они стояли на верхних ступенях. Внизу через холл прошла служанка со шваброй и ведерком в руках. Доминик заметил кружевной чепец у нее на голове. Повернувшись к своему оппоненту, он ровным голосом проговорил: «Я женился на Саре по любви. Это произошло за несколько лет до того, как ее сестра вышла за полисмена. Но вы правы, она совершила странный поступок. Впрочем, Шарлотта никогда не стремилась повысить свой общественный статус. Не думаю, что вы способны это понять». «Взять жену из такой семьи можно только по любви», — согласился Мэлори. «Но вам все-таки было бы много полезнее оставить дом и заняться сейчас приходскими делами. Здесь нет никакого дела, с которым я не справился бы лучше вас». «Да неужели?» — удивился Карде. «Тогда почему вы до сих пор не сделали этого? Пока все ваши деяния ограничивались изучением книг в собственной комнате». «В книгах сокрыты великие истины», — искусно уклонился от ответа молодой Парментер. «Естественно. Однако, оставаясь там, они становятся удивительно бесполезными», — парировал Доминик. «Ваша собственная семья нуждается в утешении, в уверении, в опоре, а не в цитатах из книг, сколь бы мудрыми и верными они ни казались». «В уверении?» — Мэлори резко повысил голос. «В чем же? В чем я могу быть уверен?» Рот его искривила попытка изобразить улыбку. «В том, что отец не убивал Юнити? Этого я не знаю. Господи, как я хотел бы знать это! Но ее кто-то убил, И это сделал не я. Предполагаю, что вина лежит на вас. Я даже хочу, чтобы это оказалось именно так». В голосе его прозвучал подлинный ужас. «Она часто вертелась около вас. Вечно спорила с вами, насмешничала, старалась задеть колким словом». Он кивнул. «Я не однажды замечал, как она смотрит на вас. Она знала о вас нечто важное и давала вам понять, что ей это известно. Я ничего не знаю о вашем прошлом до того, как вы явились сюда, но она знала». Карде ощутил, как кровь отхлынула от его лица, и понял, что Мэлори заметила это. Взгляд молодого человека обрел победоносное выражение. «Это вам следует бояться Пита», — триумфальным тоном объявил Парментер-младший. «Если он настолько умен, как вы говорите, то раскопает все, что знала Юнити». «Похоже, что тебе это было бы приятно, Мэл». Голос Кларисы донесся снизу лестницы, из-за спины обоих спорящих мужчин. И тот, и другой не слышали, как она поднялась наверх, хотя на деревянных ступеньках не было ковра. «Как-то не по-христиански получается». Она округлила глаза, желая превратить свой выпад в невинный вопрос. Мэлори покраснел, но скорее от раздражения, чем от стыда. «Надо думать, тебе хочется представить меня не христианином?» — отозвался он дрогнувшим голосом. «Это тебя отлично устроило бы? Чтобы виноватым оказался не твой любимый отец, которого ты так прытко выгораживаешь, и не священник, которого он создал из бог весть чего, только твой брат. Это соответствует твоему нравственному кодексу». «Я возражаю не против твоей веры в то, что виноват Доминик», — невозмутимо ответила его сестра. «По правде сказать, я не знаю, так ли это. Дело в том, что тебе приятно, что ты находишь какое-то удовольствие в том, что он снова окажется замешанным в мрачную трагедию. Не думала, что ты настолько его ненавидишь». «Я не ненавижу его», — запротестовал молодой человек, теперь уже обороняясь, оказавшись загнанным в угол. «Ты говоришь ужасную вещь, несправедливую и неправильную». «Это не так», — возразила мисс Парментер, поднимаясь с верхней ступеньки на площадку. «Если бы ты мог видеть то выражение на своем лице, с которым произносил эти слова, то не стал бы утруждать себя отрицанием. Ты настолько боишься за себя, что готов обвинить любого, а тут тебе представился великолепный шанс уколоть Доминика, потому что Юнити находила его более привлекательным, чем тебя». Мэлори расхохотался. Но в этом уродливом и неровном смехе не было никакого веселья, лишь нечто болезненное, чем он не смел ни с кем поделиться. «Ты глупа, Клариса», — обвинил он сестру. «Ты считаешь себя умной, однако на самом деле это совсем не так. Ты думаешь, что стоишь в стороне, наблюдаешь и все видишь, а на самом деле ты ничего не видишь. Ты слепа. Ты не замечаешь подлинной природы Доминика». Голос его становился все резче и громче. «Ты когда-нибудь спрашивала у него, откуда он к нам явился? Ты расспрашивала его о жене и о том, почему он решил сделаться священником на 45-м году жизни? Тебя это интересовало?» Бледное лицо девушки помрачнело, однако она не стала отворачиваться. «Разоблачение прошлых людских слабостей и горестей не доставляет мне такого удовольствия, как тебе», — не дрогнув, ответила она. «Я ни разу даже не задумывалась об этом». Она лгала. Карде видел это в ее глазах, как и то, что собственная ложь ранит Кларису. Прежде он не замечал в ней подобной уязвимости. Ему никогда не приходило в голову, что за буйным юмором и семейной верностью скрывается женщина, способная на подобные чувства. «Я не верю тебе», — решительно произнес младший Парментер. «Ты так отчаянно стремишься доказать, что убил кто угодно, только не отец, что не могла не подумать о Доминике». «Я подумала обо всех», — невозмутимо согласилась его сестра. «Но в основном о том, как мы будем переживать правду, когда узнаем ее. Как мы будем относиться к этому человеку? Как будем относиться друг к другу? Как нам придется отнестись к тому, что мы думали несправедливо, к тем словам, что сказали, но не сможем вернуть назад и не сможем забыть?» Она чуть нахмурилась. «Как мы будем жить дальше после всего, что увидели друг в друге за эту неделю уродливого, эгоистичного и трусливого, того, что не имели причины заметить прежде?» «Мел, я знаю тебя лучше, чем мне хотелось бы, но нравится мне в тебе отнюдь не все». Мэлори был рассержен, но в большей степени все же задет. Он попытался найти, что можно сказать в свое оправдание, но так ничего и не придумал. Клариса не могла заметить его обиды. «Ничто еще не закончено», — проговорила она, чуть пожав плечами. «Ты всегда можешь перемениться, если захочешь. Ну или, возможно, сумеешь». «Я не хочу, чтобы кто-то оказался виновным», — покраснев, напряженным тоном проговорил ее брат. «Однако я вынужден смотреть в лицо истине. Одни только исповеди и покаяние могут вернуть вас назад. Я знаю, что не убивал ее, а значит, это сделал или Доминик, или отец, или ты. И зачем, скажи на милость, тебе понадобилось убивать ее?» «Я не делала этого». Девушка опустила глаза, и лицо ее наполнили смятение и страх. «И вообще, пожалуйста, разреши мне пройти. Ты преграждаешь мне дорогу, а я хочу заглянуть к отцу». «Чего ради?» — спросил ее брат. «Ты ничем ему не поможешь. И не надо ходить туда, чтобы морочить ему голову всякими уютными сказками. В конечном счете от этого будет еще хуже». Клариса вдруг взорвалась и с яростью повернулась к нему. «Я не собираюсь говорить папе ничего, кроме того, что люблю его. И очень жаль, что ты не способен на это. От тебя было бы для всех много больше толка, если бы ты сумел это сделать». Вихрем развернувшись, она стукнулась локтем о поручень и, не обратив на это внимания, прошествовала по площадке в коридор, а затем к двери кабинета Рэмси. Не постучав, девушка распахнула ее и исчезла за створкой. «Быть может, вам стоит пойти почитать еще что-нибудь?» — едким тоном предложил Доминик Мэлори. «Попробуйте Писание. Например, ту строку, где сказано: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Примечание. Ин 13:34. Конец примечания. И он направился вниз по лестнице в холл. Там священник столкнулся с Витой, выходившей из утренней гостиной, с полной гиацинтов вазой в руках. Она остановилась прямо перед ним, испытующе и строго глядя на него. Понятно было, что она слышала хотя бы часть всей ссоры, как минимум громкие голоса. «Они здесь засыхают», — бесцельно проговорила хозяйка дома, не глядя на гиацинты. «Должно быть дело в огне. Наверное, лучше будет на время отнести их в зимний сад. Возможно, там они почувствуют себя лучше». Она направилась к саду. Карде последовал за нею. «Разрешите помочь», — предложил он. Миссис Парментер передала ему вазу, и они вместе вошли в зимний сад. Вита закрыла застекленные двери и первой направилась в конец сада, где на скамейке стояли другие горшки с цветами. Священник поставил горшок на скамью. «Долго ли еще все это будет продолжаться?» — проговорила женщина негромко. Казалось, она вот-вот разрыдается и лишь с трудом сдерживает себя. «Эта история губит нас, Доминик». «Понимаю». Карде хотел помочь ей. Ощущение боли и страха распространялось от нее, словно запах от зимних лилий и белых нарциссов. «Кажется, вы ссорились с Мэлори, не так ли?» — произнесла миссис Парментер, теперь не сводя глаз с цветов. «Да, но ничего серьезного, просто нервы обоим отказали». Повернувшись к своему другу, Вита улыбнулась ему, но с заметной укоризной. «Ценю вашу любезность, Доминик», — ласковым тоном проговорила она. «Но я знаю, что это не так, и прошу вас не защищать меня. «Я понимаю, что с нами происходит. Мы боимся полиции, мы боимся друг друга, боимся того, что можем узнать нечто такое, что навсегда изменит для нас тот мир, который мы знаем». Она зажмурилась, и голос ее дрогнул. «Началось нечто такое, чего мы не можем остановить, что не подвластно нам, и никто из нас не может предвидеть, чем все закончится. Иногда я ощущаю такой испуг, что, кажется, сердце мое вот-вот остановится». Что мог Карде сказать или сделать, чтобы еще сильнее не ухудшить ситуацию, чтобы не сказать нечто глупое и бесчувственное, чтобы не предложить ложное утешение, в которое не способны поверить они оба? «Вита», — он назвал ее по имени, не осознавая этого, — «мы можем сделать только одно. Нам нужно проживать каждый час таким, каким он нас посещает. Делать все лучшее, на что мы способны. Поступать с честью и добротой и верить Богу в том, что в конце концов все сделается терпимым». Женщина перевела взгляд на него. «Сделается ли, Доминик? По-моему, Рэмси претерпел какой-то надлом». Она судорожно глотнула. «Он то кажется обычным, тем Рэмси, к которому все мы привыкли, терпеливым и спокойным, и рассудительным до занудства». Она поежилась. А в следующий момент вдруг взрывается и становится совершенно другим человеком. Ну, словно бы в его груди скрывается жуткая ярость против мира, против, не знаю, как сказать, против Бога, потому что он где-то не здесь. А ведь Рэмси так много лет тратил столько времени и энергии на веру в то, что Бог рядом. «Но я не замечал гнева», — задумчиво проговорил священник, пытаясь припомнить свои разговоры с Парментером и эмоции, которые тот обнаруживал при этом. «Возможно, он разочарован, потому что все оказалось не так, как он полагал. Если он сердится так только на людей, на тех, кто, по его ощущению, мог ввести его в заблуждение. Но в таком случае они заблуждаются сами. Все это просто печально, но в этом обвинять нельзя». «Это вы не можете обвинять, потому что говорите искренне», — произнесла Вита с кривой полуулыбкой на губах. «Рэмси находится в полном смятении. Он очень... не знаю, как сказать. Наверное, он очень испуган». Она вгляделась в лицо Доминика, чтобы определить, понимает ли он смысл ее слов. «Мне очень жаль его. Вы не считаете меня самонадеянной? Я бы не хотела этого. Но подчас я замечаю страх в его глазах. Он так одинок и, на мой взгляд, так пристыжен, хотя никогда не признает этого». «Сомнений стыдиться нельзя», — ответил Карде, стараясь говорить очень негромко, чтобы его даже случайно не услышал никто из слуг. «На самом деле нужна особая отвага вести себя так, словно ты веришь, когда никто больше уже не верит. На мой взгляд, нет на свете более жуткого одиночества, чем то, которое ощущаешь, когда теряешь веру, хотя прежде имел ее». «Бедный Рэмси», — прошептала его собеседница, сложив вместе ладони и опустив к ним взгляд. «Когда люди начинают бояться, они делают странные вещи, абсолютно не соответствующие тому их характеру, который нам известен. Помню, как однажды мой брат с перепугу...» «Я не знал, что у вас был брат», — удивился священник. Миссис Парментер усмехнулась. «Ничего удивительного, я не слишком часто упоминаю о нем. Он был старше меня и какое-то время вел себя не слишком хорошо. Наш отец был очень расстроен и жутко разочарован. Однажды Клайв проигрался и влез в долги, с которыми не смог расплатиться. Тогда он собрал домашнее серебро и продал его. Конечно же, он не смог получить за него столько, сколько оно стоило, и папе пришлось дважды переплатить, чтобы вернуть приборы. Жуткий поступок и совершенно не похожий на Клайва. Чего только не сделаешь со страха». Огромная тяжесть легла на сердце Доминика. «Так вы считаете, что это Рэмси убил Юнити, так?» Вита плотно зажмурила глаза. «Боюсь даже сказать, да. Я уверена в том, что это сделали не вы. Голос ее не допускал и нотки сомнения. «Я не верю в то, что это сделал Мэлори. Я... Доминик, я слышала ее крик». Женщина чуть поежилась. «Конечно, этого свидетельства недостаточно, но я видела, каков он в гневе». Рука ее почти неосознанно потянулась к щеке, на которой еще темнели болезненные синяки. «Он утратил власть над собой, сделался другим человеком. Он никогда не обошелся бы так со мной в нормальном своем состоянии. За всю нашу жизнь Рэмси ни разу не поднял на меня руку». Она поежилась. «С ним что-то происходит, Доминик. Что-то ужасное, как будто нечто в нем сломалось. Я не знаю, что делать». «И я тоже», — признался расстроенный Карде. «Быть может, мне стоит еще раз поговорить с ним». Снова разговаривать с хозяином дома ему хотелось меньше всего. Ему было неудобно даже думать об этом. Но как оставить Виту в одиночестве перед лицом такого несчастья? Она любила своего мужа и теперь наблюдала за тем, как он утопает в эмоциональном водовороте, которого она не понимала, а потому не могла ему помочь. Его затягивало прочь от нее, прочь ото всех. Доминик слишком хорошо знал, каково это, когда тебя увлекает вниз, когда душит отчаяние. Те несколько недель, проведенных в Айсхаус-Вуд, он собирался покончить с собой. Его удержала обыкновенная трусость, а вовсе не любовь к жизни или надежда. Однако Рэмси не отвернулся от него, не позволил брезгливости удержать протянутую ему руку помощи. «Нет», — мягко сказала Вита, — «в любом случае еще рано. Он снова будет все отрицать и только расстроится. Вы ведь уже пробовали это сделать, разве не так?» «Да, но...» Миссис Парментер опустила ладонь на руку священника. «А в таком случае, мой дорогой, самое лучшее, что вы можете сделать, это посетить людей, которые ожидают его. Исполняйте его обязанности, поскольку сейчас он не способен делать это самостоятельно. Поддерживайте то достоинство и уважение, с которыми он обращался к людям. Не позвольте ему видеть, во что он сейчас превратился. Сделайте это в том числе и ради них самих. Они нуждаются в том, чем он сам мог помочь им. Следует заняться организацией, принять решения, которые он не в состоянии осуществить в данный момент. Сделайте это ради него, ради всех нас». Доминик замялся. «Но у меня нет на это никакого права». Высоко держа голову, чистым голосом, Вита проговорила с полной уверенностью. «Вы должны принять его обязанности на себя». Карде хотелось сделать это, найти достойный предлог и покинуть этот дом, погрязший в подозрении и взаимном раздражении, в страхе, который пронизывал здесь все, воистину пробирая до костей. Ему не хотелось снова ссориться с Мэлори, видеть поглощенную горем Трифену или пытаться придумывать себе способ переговорить с Рэмси без уклончивости, навязчивости или обвинений, оставив его в результате в большем одиночестве, чем прежде. К собственному удивлению, священник обнаружил, что единственным человеком, с которым он может общаться непринужденно, является Клариса. Да, она вела себя возмутительно, говоря подчас невозможные жуткие вещи. Однако Карде вполне понимал, почему она их говорила, и, несмотря на то, что с его точки зрения этого делать не следовало, находил их забавными, даже если никто не разделял его точку зрения. Она была искренна в своих чувствах, и он уважал это. «Да», — сказал наконец Доминик решительным тоном. «Да, так будет лучше всего». И не теряя времени на последующие разговоры, он попрощался с Витой, взял нужные адреса и сведения, после чего прихватил пальто и шляпу и отбыл. Стоял один из тех весенних дней, когда ветер гоняет облака по небу с той быстротой, что мгновение тепла и света то и дело чередуются с минутами, полными мрака и холода, а буквально в следующий миг все снова становится золотым, и солнце рассыпается серебром в каплях косого дождя.